Я думаю, что мы сегодня благодарны Господу за то, что Господь подарил нам в нашей жизни еще один день, когда мы вот так спокойно, свободно можем прийти пред лицо Господне, чтобы не просто посмотреть друг на друга, но чтобы помолиться, послушать Слово Господне, чтобы, может быть, выяснить нечто то, что смущает нас на сегодняшний день, что непонятно. И вы знаете, что когда что-то в жизни происходит не совсем приятное, и ты не знаешь, как решить эту проблему, то скорбь усиливается еще больше. Когда знаешь, что делать надо, если так, то кажется и непростым, сложным, но если знаешь, что надо делать, то проще и легче. А вот когда зашел в жизненный тупик, и никто не может тебе подсказать, что с тобой происходит и как дальше поступать, то становится особенно тяжело. И я знаю, что многие люди сегодня об этом очень часто пишут в газетах, они кончают жизнь самоубийством. Сегодня большая такая статья была о том, именно речь идет о том, что люди не выдерживают трудностей жизни, потому что некому подсказать, некому поддержать, тупик. И я не раз вспоминаю одно место Священного Писания, это в книге пророка Осии записано, что народ мой гибнет из-за недостатка ведения. Кажется, ну, недостатка хлеба можно умереть, можно еще от чего-то, но вот из-за недостатка ведения мой народ, и потом гибнет. Это не просто что-то, проблемы какие-то терпит. Поэтому я в сегодняшний день, с одной стороны, и не намерен говорить очень много, но с другой стороны, хочу сказать нечто то, что, может быть, послужит кому-то как светом на сегодняшний день. Я понимаю, что для тех, кто читает Библию, вот то, что я прочитаю, оно не будет новым, потому что если ты читаешь Библию, ты уже помнишь что-то, так или иначе, и нового ничего не прочитаешь. Но иногда надо взглянуть на то, что написано немножко с другой стороны, чем смотрел раньше, и посмотреть поглубже. И тогда оказывается, что ну, и тупиков нет, все понятно, все разложено по полочкам, и можно выбрать правильное направление, чтобы выйти из этой жизненной ситуации. И в сегодняшний день я буду читать одно место Священного Писания, и оно будет понятно нам, потому что мы переживали именно вот эти трудности. И, может быть, иногда даже не понимали, что происходит. И я читаю этот текст Писания, и вот эта мысль, она звучит в Священном Писании не один раз. Она записана в 4 главе 1 послания Петра. Очень такая интересная мысль, и, с одной стороны, может быть, несколько странная. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству пищи и питьи и нелепому идолослужению. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас? Они дадут ответ имеющему скоро судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвых было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плоти, жили по Богу духом, впрочем, близко к всему конец. Я даже не читаю. Вы знаете, что я не один раз говорил, когда мы живем на земле, мы находимся на войне. Мы находимся на войне. И эта война продолжается и днем, и ночью. И вы хорошо понимаете, о чем я веду речь. Это не кулачный бой, это не нечто такое, что это не драки постоянные, это борьба с грехом. Когда ты понимаешь, что делать не надо, и проблемы в семье, проблемы ну, со здоровьем, проблемы на работе, и тем не менее тебя туда влечет и тянет. Вот эта борьба, война, я не один раз об этом говорил. Вы знаете, когда сегодня мы посмотрим на людей, то они или работают где-то, или призвали в армию, и там их учат воевать, то нам приходится и работать, и воевать одновременно. И надо, чтобы хлеба иметь, правда? И в то же самое время смотри, чтобы тебе его не забрал пьянство, еще что-то другое, потому что вы знаете, что это довольно непросто оказывается в жизни, и многие люди этого двойного давления просто-напросто не выдерживают, и даже не понимают, что это ненормально. Я не раз вспоминаю, когда мы жили в Нешвиже, против нас цыган жил. Он, в общем-то, цыган-цыган, выпивал, такой работящий был. У него лошадь была, кто-то когда-то, кажется, пел, говорит, что цыган без лошади, то без крыльев птица. Помните, когда-то песня была, кто помнит? И он, ну, вы знаете, что было интересно, значит, как только они вставали, обычно, в 5 часов, и если уже встали, чем я это, муж с женой, то весь квартал знал, что они встали. Начиналась ругань сразу. Обычно жена начинала, ты сейчас помнишь, молчи, какой тут молчи, и еще больше, обороты набирать на 5, молчи, тебе сказал, какое молчи, третий раз берет полено, она вперед скрикала, он за ней, по всему кварталу, говорят, что, говорит, цыганы подняли, будильника не надо. И однажды, значит, моя жена говорит, Елена, говорит, что у вас за жизнь такая? Ну как так можно, каждый день одно и то же? Ты вот тебе покаяться надо, говорит, а что-то удивительно, мои родители так жили, и мы так живем, это нормально. Вы знаете, вот насколько у людей представление, что это нормально. Наверное, потому что выхода не знали. Если родители так жили, они так жили. Уже, наверное, тянулся, это нормально. Какое нормально? И потом Писание говорит, горе тому, кто свет называет тьмою, тьму светом, горько сладким, сладкое горьким. Вы помните, и, ну, кто читает Писание, кто впервые, то, наверное. Но, тем не менее, слышали где-то когда-то, потому что это не новое, это то, что проповедовали. И потому я обращаю на это самое серьезное внимание. И почему-то так непросто все. Вы знаете, вот Господь говорил людям, которые уже знали Бога. И Он говорил им, и так как Христос, там мысль идет впереди, очень важная, глубокая, но я не могу сегодня обо всем говорить. Вот он что говорит. И так как Христос пострадал за нас, тут вы вооружитесь. Чем вооружитесь? Мыслью. Какое? Что страдающий плотью перестает грешить. Почему он так сказал? Потому что грех принес все эти беды на землю. Если бы его не было, не было последствий никаких. Это же результат его работы, результат того, что он владеет людьми. И вот здесь апостол Петр, вот, с одной стороны, был неграмотный рыбак, а с другой стороны, исполнен Духом Святым. Он говорит такие вещи, которые и сегодня мне и вам надо знать. И вы знаете, что он говорит? Вооружитесь мыслью, что страдающий плотью перестает грешить. Здесь может быть трактовка, ну, несколько можно понятий или расшифровок вложить сюда. Я встречал в жизни одну из них, когда одна из сестер, я ее хорошо знал, но она уже в вечности. И она не могла один грех победить. Вот он ее преследовал, она падала и падала на этом месте, но никак не могла. Вы знаете, что когда ты покаялся и опять начинаешь согрешать, то если раньше, то слава Богу, что никто не видел, да нормально. А уже когда ты покаялся перед Богом, то не пойдет. И днем и ночью все будут смотреть, что ты не доделаешь, что надо. Эта тяжесть ложится на сердце. Но я, значит, мучилась, никак не могла победить, может быть, не имела мужества кому-то рассказать, что помогли ей. И она молилась на Господи, ну, сделай так, да я лучше буду хоть быть болезнью, болеть телесной, но чтобы этот грех отошел. То есть, с вами, давай поменяем. И вы знаете, очень сильно стало болеть колено. И сколько она жила, ну, лет, наверное, 15 еще жила, никто ей помочь, колено болело, но она перестала грешить. Но это не совсем то, о чем здесь Петр говорит. Вы знаете, о чем говорит? Конечно, еще добавлю, с другой стороны, человек, который больной, он очень много не нагрешит в некотором смысле слова. Он больной, куда он пойдет? Разве только мыслями? Уже и драться не будешь, и если что-то, и печень. Ты уже если не хочешь умирать, то и пить уже не будешь так, как надо. Хотя у некоторых просто игнорируют, говорят, лучше я умру, но я свое не ставлю. Это мне удовлетворение приносит. А вы знаете, что грех сладкий бывает, правда? Уже после посещения горькие. Вот почему от него трудно отстать. Потому что он тянет, это приятно. Уже когда сделать, тогда уж очень тяжело. А когда человек делает, то ему приятно становится. Но я здесь обращаю внимание. Во-первых, я когда веду эту тему, то я говорю вообще о всеоружии Божьем, Писании к Ефесянам. Там, значит, оружие перечислено. Вот то должно иметь веру и так далее, и так далее. Тоже вот такой подход, может быть, несколько более углубленный. Но сегодня я не намерен долго говорить, потому что только вот на это обращаю внимание. Но я на что еще обращаю внимание? Есть еще одна сторона, обратная. Когда ты хорошо понимаешь, что вот то, что тебя увлечет грех, и ты не грешишь, то плоть начинает страдать. Вы согласны со мной? Тебя тянет туда, а ты знаешь, нельзя. Я недавно прослушал, Дэвид Мелькинсон проповедовал. Вы знаете, это проповедник, американский проповедник, который целую сеть центр реабилитации наркоманов создал. И он рассказывал один пример. Когда некто, значит, уже устал от наркотиков, вы знаете, там вот очень сильная привязанность наркотическая. И он, значит, думал, ну что делать надо? Он говорит, где-то нашел, значит, наручники, и решил, что если я 3 дня, а 3 дня они не выдерживают, ломка начинается. Если я выдержу 3 дня, я даже побежу, я стану свободным человеком, он устал. И он как-то сумел приковать себя одной стороной руки, наручник за руку, а второй, значит, батарея. На 3-й день настолько стало сильно болеть плоть, он вырвал батарею вместе с этим, такая адская сила, и побежал искать наркотики. Плоть стала болеть, когда перестал грешить. Вы меня понимаете, что я хочу сказать? Все, кто был где-то в чем-то зависимы. И если были времена, когда, покуда Бог не освободил до конца, я знаю, есть такие счастливые люди, которые после первого покаяния склонили колени, и все сразу буквально отпадает. Это, наверное, потому, что они от всего сердца покаялись. Я читаю сегодня один текст Писания. Весь я его не буду читать. Я, может быть, даже несколько перепрыгну через что-то. Но я напомню, значит, что Павел говорил. И есть такое место в Священном Писании, Деяния апостолов. Когда, говорит, они так сильно говорили, проповедовали, что покаялось великое множество людей. И говорит, многие охотно приняли Слово Божие. Вот есть люди, которые принимают охотно, а есть, которые неохотно. И последствия разные бывают. Кто охотно, они освобождаются. Кто под давлением, это тоже хорошо. Но это что, не совсем то, что надо. Вы меня хорошо понимаете, что я говорю? Я недавно рассказывал и проводил пример, когда от сердца то делается глубоко, свобода приходит. Когда и то, и другое тянет, тогда трудно таким людям бывает. Я вспоминаю, тоже несколько раз рассказывал, когда моя сестра моего племянника кормила. Знаете, есть надо, потому что умрешь, а он очень не хотел есть. Она, значит, с ремнем. Володя, ешь. Он, не буду. Ешь, тебе сказала, как сейчас помню, горячая, и он еще говорить не умел, хорошо, она пришла, ложку взяла, говорит, какой горячий, что ты там, ты пальцем, и пальцем суп вот так, горячая, она уже говорит, ну-ка, говорю, ешь, он, мама, заливается слезами и ест. Ну что это? Это ж не совсем то, что надо. Я уже смеюсь, а вот сегодня дружку, говорю, мама, я никак не могу понять, почему нам в школе дают котлетку и сразу борщ тут. Это ж так вкусно. Его не надо с ремнем заставлять есть. Он охотно это делает. Но вы знаете, что делается под давлением, что охотно, это две разные вещи. Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня, когда мы будем молиться, И когда мы что-то просим, чтобы мы дали себе, а что сегодня со мной придет? Я охотно или еще не совсем охотно, просто как чистки какие-то жизнь загнала. И это уже хорошо. Но когда мы делаем охотно, пытаемся расстаться с грехом, Господь помогает. Но может быть время, когда действительно еще не совсем все осмысленно. И тогда бывает трудно. И Бог испытывает так человека часто. Ты серьезный или не серьезный? Не серьезные люди. Чуть что, он бросает и все. А серьезный говорит, да нет. Да я умру, но я не пойду назад. Да Господь говорит, ага, да ты там, но дай тебе помогу. А если ты сюда, туда, вот так, ну пожалуйста, выбирай. Бог создает обстановку. Он показывает человеку, что ты не можешь жить без меня, ты просто не пройдешь. Но насильно заставлять никого не будет. И вот я сегодня обращаю внимание, где Петр говорит, то вы этой мыслью вооружите, пусть будет оружие ваше. Потому что страдающий плоти перестает грешить, но перестань грешить и давление на плоть. Вы знаете, кто из вас был в мире, кто был связан или с пьянством, или с курением, знаю, что нельзя, а оно требует. И как больно. Болеет человек, болеет, он не может выдержать. И Писание говорит, это нормальное явление в таком случае. Это нормальное явление. Но самое главное, очень легко не грешить, когда тебе не тянет. Но как это непросто, когда еще есть привязанность. Но зато и Бог видит, что ты в этой обстановке не сдаешься, но идешь по пути спасения. И за это, конечно, благодарение Богу. Поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день и тот, кто, может быть, первые шаги делает, и тот, кто давно идет, но остается вот эта истина в силе, вооружитесь той же мыслью, не сбрасывайте ее со счетов, потому что страдающий плоть перестает грешить, и перестань грешить, обратная связь существует. И не все ее выдерживают. Я вспоминаю, я работал на комбинате, и у нас такой была одна женщина-чистилка, она чистила машины, когда брали в ремонт. Она каждый день ругалась с кем-то. Как-то помню, кто спрашивал, слушай, что ты так? А он говорит, знаете, говорю, что? Есть, мне очень тяжело. Но когда я с кем-то поругаюсь, мне становится легче. Мне становится легче. И она каждый день, а если ее кто-то, она зацепит, уже дьявол требует, давай. И правильно, когда уйдет, вы, наверное, кто живет в неверующих семьях, вы знаете такое явление. Проходит муж или жена неверующая и начинает что-то. И ничего, как только вывела из себя, все нормально, пошел в силу, все нормально. Своего добился, и больше ничего не надо. Оказывается, не надо ничего было, это просто надо было вывести, чтобы согрешил кто-то рядом с тобой. А дальше все нормально пошел, как будто ничего и не было. Улыбается еще. Мы сегодня понимаем, откуда все эти источники исходят. Но я знаю, что если Бог вырывает эти корни при покаянии, то не грешить доставляет радость и удовольствие. А если это так, значит, есть что-то еще внутри, что не очищено. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня Господне благословение было с нами, и мы понимали это. У меня здесь есть многие вопросы, которые я обычно освещаю, когда говорю эту тему. Для чего Бог допускает эти скорби? Это и переплавка, это испытание, это многие вопросы решаются. Но я обращаю внимание вот на что. Что все-таки мы как люди, и вот это стремление или влечение к чему-то отрицательному, оно может проявляться. И потому Павел где-то сказал так, вы, говорит, почитайте себя мертвыми для греха. Помните это место Писания? То есть считайте, что вы мертвы, вам нельзя. Вы же крещение принимали, когда погружали в воду, это означало, что вы умираете для греха. Я просто говорю о том, что значит. Вы знаете, наверное, кто-то сам принимал крещение, кто-то видел со стороны, и опускали в воду, а потом поднимали из воды. Это означало, что когда опускали в воду, я умираю для греха, больше грешить не буду. Когда подняли из воды, буду жить только для новой жизни, только чтобы делать доброе. Но Павел говорит, так, Считайте, потому что все-таки где-то что-то может возникнуть, то вы считаете, что вы мертвые.